17. Эта победа не только тотчас же прославила батавов, но и в будущем принесла им немалую выгоду. Они получили оружие и корабли, которых им не хватало, все восхищались мужеством своих освободителей, и слава о них разошлась широко по землям Германии и Галлии. Германцы тут же прислали послов с предложением помощи. Гальские племена Цивили старался склонить на свою сторону с помощью подарков и разного рода хитростей. Он отправил обратно в свои племена префектов побежденных когорт, солдатам же предоставил выбор – оставаться или разойтись по домам. Остававшимся было обещано повышение по службе, возвращавшимся домой захваченные у римлян трофеи. Он вел с галлами тайные переговоры, убеждая их сбросить, наконец, рабство, лицемерно называемое мирной жизнью, в котором они изнывают уже столько лет. «Батавы освобождены от подати», — говорил он галлам, — «и все-таки мы взялись за оружие. Мы поднялись против наших общих угнетателей и в первом же бою добились победы. Почему галлам тоже не сбросить с себя иго римлян? Много ли их осталось в Италии? Ведь они удерживают провинции под своей властью с помощью самих же провинциалов. Нынешнее положение не имеет ничего общего с тем, что было при Виндексе. Тогда Эдуев и Арвернов, смотри примечание 47-е, разгромила батавская кавалерия. В число вспомогательных отрядов Вергинии входили белги, значит, Галлии нанесли пораженные, по сути дела, сами же галлы. Смотри примечание 48. Примечание 47. Арверны – крупное гальское племя, жившее к северу-западу от Севены, в пределах современной Оверни, выступавшее в 68 году на стороне Виндекса. Примечание 48. Чтобы легче добиться поддержки галлов, Цивилис говорит об атавах так, словно бы они тоже были гальским племенем. Конец примечаний. Теперь мы выступаем все заодно. Мы владеем боевым опытом и военными знаниями, накопленными в римских лагерях. За мной идут когорты ветеранов, только что нанесшие поражение легионам Отона. Примечание 49. В битве под Бедриаком в апреле 69 года. Конец примечания. Пусть Сирия, Азия, пусть весь Восток, привыкший сносить власть царей, пребывает и дальше в рабстве. В Галлии живо еще немало людей, родившихся до того, как вы начали платить подати. Примечание 50. Сильное риторическое преувеличение. Со времени введения августом подати в гальских провинциях 27 год до нашей эры прошло 95 лет. Конец примечания. Недавно мы уничтожили Квинтилия Вара и избавили Германию от рабства, дерзнув бросить вызов не принципсу Вителию, а самому Цезарю Августу. Примечание 51. Странное употребление слова «нупер» недавно. Разгром римских легионов под командованием Вара германцами относится к 9 году нашей эры. Конец примечания. Свободой природа наделила даже бессловесных скотов, доблесть же, благо, данное лишь человеку, и сами боги помогают герою. Мы сами себе хозяева, римляне связаны по рукам и ногам, мы полны сил, они истощены своими войнами. Страница 149. Пока одни помогают Веспасиану, а другие Вителию, мы можем избавиться от тех и других. Такими речами Цивилис старался укрепить свое влияние в гальских и германских провинциях. Если бы ему удалось осуществить свои планы, он сделался бы верховным владыкой этих могучих и богатых народов.